Глава 19. Вадим. В который раз я убеждаюсь, что в этом мире нельзя никому делать плохо. Прилетит ответка. Лет 20 назад я смеялся, когда слышал подобное. Но сейчас, по прошествии времени, начал понимать, как это работает. И Дима Калинин – идеальное тому подтверждение. Компания Александра Анатольевича вернулась ее законному владельцу. Что он будет делать с ней дальше, когда окончательно уйдет на пенсию – пока остается загадкой. Но он мудрый мужик, и верное решение однозначно к нему придет. Что касается Калинина, ему светит реальный срок, и только от Иры зависит, даст ли она ход делу или нет. Я понимаю ее сомнения. В конце концов, они прожили не 2 месяца, а полжизни. Конечно, не так-то просто оборвать эмоциональную связь друг с другом, даже несмотря на неприятные обстоятельства, которые и привели к расставанию. Сегодняшний день можно считать поистине худшим за всю последнюю неделю. Только обед, а ощущение, будто отпахал как минимум 24 часа без перерыва. Греют мысли только о предстоящем вечере, который уже по своему обыкновению пройдет в компании Иры. Она удивительная. Я не перестаю восхищаться ее умом и красотой, а еще невероятно мудрой и глубокой душой. С каждой новой встречи эта женщина открывается мне с разных сторон, и все они прекрасны. Ира многогранна. С таким человеком приятно и комфортно не только говорить, но и молчать. Мои мысли прерывает телефонный звонок. Я смотрю на экран и ехидно усмехаюсь. Аня. «Давненько ты не объявлялась, моя дорогая бывшая жена», — говорю я. «Вадик, приедь, пожалуйста, ко мне». Аня плачет, и на этот раз ее слезы кажутся вполне реальными. «Что случилось?» «Я растянулась на лестнице, а потом кубарем скатилась», — всхлипывает она. «Я не могу пошевелиться. Хорошо еще, что телефон оказался в кармане халата». «Вызвала скорую?» — спрашиваю я, понимая, что в ближайший час-другой придется изменить свои планы. «Нет, Вадим, сейчас позвоню, но они долго будут ехать ко мне. Да и дверь я не смогу открыть, просто не доползу. Наверное, перелом», — обреченно вздыхает она, продолжая всхлипывать. «У тебя же был ключ. Может, ты приедешь и отвезешь меня в больницу? Или хотя бы скорую дождешься вместе со мной?» «А что твой ненаглядный? Он же вроде вышел из больницы. Не поможет?» «Я не дозвонилась до него», — нехотя отвечает Аня. «К тому же у него нет ключа. Так ты приедешь или нет?» «А ты как думаешь?» Нарочно вывожу ее на эмоции. «Неужели ты бросишь беспомощную женщину с острой болью, которая даже двигаться сама не может? Морозов, я была о тебе...» «Стоп, Аня!» Резко прерываю ее. «Не произноси тех слов, о которых впоследствии можешь пожалеть. Я приеду». Свернув на другую дорогу, я выжимаю педаль газа и, незначительно превышая скорость, еду спасать Аню. Кроме жалости, эта женщина больше никаких эмоций у меня не вызывает. Наверное, только сейчас, по прошествии многих лет, она начала осознавать, что именно я оказался для нее самым лучшим вариантом для жизни. Уверен, Аня не упустит шанса сказать мне об этом, ведь открытые намеки с ее стороны уже были. Если у моей бывшей действительно перелом бедра, то двухэтажный коттедж – это последнее место, где ей нужно будет находиться. Думаю, ей подойдет квартира, в которой живут Лия с Костей. Нужно договориться с сыном. Тем более я давно обдумываю эту идею. Молодые могут перебраться в дом, а Аня поселится в квартире. Она небольшая, но для одного человека вполне достаточно. Или для двоих. Может, и Калинин в скором времени составит ей компанию. Хотя после всех происшедших событий я сомневаюсь, что их конфетно-букетный период продлится дольше, чем неделю. Разговор с сыном занимает всего 10 минут, но я узнаю все для меня необходимое. Я открываю дверь своим ключом и сразу же замечаю на полу свою бывшую жену. Она действительно кажется беспомощной. И в этот момент мне становится даже жаль ее. «Вадим, ты пришел!» Она замечает меня и делает слабую попытку улыбнуться. «Спасибо тебе!» Вызвала скорую. Спрашиваю я, сбрасывая обувь. «Да, должны скоро приехать. Помоги мне, пожалуйста, подняться!» Дела действительно плохи, и Аня не притворяется. Когда я помогаю бывшей жене подняться, ее лицо от боли искажается в мучительной гримасе. Она негромко вскрикивает и, опершись на мою руку, пытается встать на обе ноги. «На правую ногу не могу наступать», — качает головой. «Как ты умудрилась?» — спрашиваю я. «У меня закружилась голова», — отвечает протяжно. «Аня, мы говорили с Костей. Они с Лией переедут сюда, как только вернутся из путешествия, а ты в их квартиру. Так будет удобнее и тебе, и им». «Насовсем?» — удивляется она. «Конечно. Тебе не нужна такая большая площадь. А у них через год-другой детки пойдут. Тем более неизвестно, сколько времени ты проведешь с гипсом на ноге». Прямо говорю я, помогая ей сесть на диван. «А он, несомненно, у тебя появится. Травма серьезная». «Я так понимаю, права голоса у меня нет?» «Нет», — отвечаю категорично. К моему удивлению, бывшая жена даже не спорит, спокойно принимает ситуацию. Аня просто понимает, что это бессмысленно, и ее жизнь теперь полностью зависит от моих решений. Впрочем, так было всегда. Ее детская позиция относительно собственной самостоятельности никогда не имела ничего общего с действительностью. Есть люди, которые и в 30, и в 40, и в 50 ведут себя инфантильно, не желая брать ответственность за собственные поступки. Это как раз Анин формат. Прошло столько лет, а она так и не повзрослела. Скорая помощь приезжает спустя 5 минут после моего появления. Врач после осмотра предварительно диагностирует перелом. Разумеется, Аню забирают в больницу на неопределенный срок. Бывшая жена просит меня собрать для нее вещи, и я, конечно же, помогаю ей в этом. Со слезами на глазах она смотрит на меня, отлично понимая, что в ближайшие несколько месяцев ее ждет совсем другая жизнь. «Ань, я не поеду в больницу». «Вадим, скажи, могли бы мы когда-нибудь попробовать снова...» запинается. «Сойтись. Я бы никогда больше не взглянула на другого мужчину». «Ань, да дело совсем не в этом. Не в изменах дело, понимаешь? А в разных мышлениях. Спокойно произношу я, помогая ей надеть платье. У нас с тобой разные жизненные позиции, разные ценности. Мы смотрим в разные стороны. И это самое главное отличие между нами. Так будет всегда. Я тебе желаю скорейшего выздоровления. И будь счастлива». Она уезжает на машине скорой помощи, а я, закрыв дверь особняка, в котором Аня больше никогда не будет жить, сажусь в свой автомобиль. Глядя на дом, что я когда-то строил для своей семьи, четко осознаю, он никогда мне не принадлежал по-настоящему. Он современный, красивый, но не для меня. Зато тот, другой, который все же купила Ира, сразу же пришелся мне по душе. Я набираю ее номер, нет сил ждать до вечера. Я не могу перестать думать об этой прекрасной женщине, чувствуя себя юным пацаном, который впервые влюбился в понравившуюся девушку. Вот только мы давно уже не подростки. «Привет еще раз», — здоровается мягко. «Что-то случилось? Мы говорили пару часов назад». «Аня ногу сломала, помогал посадить ее в машину скорой помощи», — быстро говорю я. «Как так?» — ужасается Ира. «С лестницы упала. Но я не по этому вопросу. Ты в студии?» «Да». «Я через полчаса подъеду. По пути в студию я заезжаю за цветами и в ювелирный. Мельком взглянув на обручальные кольца и подумав про себя, что всему свое время, я иду к отделу с сережками. Нужная модель сразу же бросается в глаза, и я, не задумываясь, покупаю их и бархатистую коробочку бордового цвета. Ира встречает меня на улице с широкой улыбкой на губах. Ее глаза светятся, а мне только это и нужно. «Какой повод?» – спрашивает она, целуя меня в щеку. «Единственный». «Вадим Морозов приехал ко мне среди белого дня, чтобы сказать...» «То, о чем тебе давно известно, Ириш. Я вручаю ей коробочку с сережками». «Это ведь серьги, верно?» – догадывается она. «Конечно. Когда я буду делать тебе предложение, мое появление будет выглядеть несколько иначе», – мягко усмехаюсь я. «Тогда мне не терпится узнать причину твоего сегодняшнего появления. Ее ослепительная улыбка в очередной раз обескураживает меня». «Я люблю тебя. Самая необыкновенная и потрясающая женщина в мире. Будешь моей». «Я уже твоя, Морозов». И кажется, это похоже на правду. Я притягиваю ее к себе и нежно касаюсь губами ее губ.